Эксперимент вот в чем, Сансиним. Как выяснилось, вернее, я выяснила про себя, что поэтический жанр сиджа мне не дается. При попытке сочинить сиджа, у меня получается хокку, либо не пойми что. Я решила, что дело в том, что сиджа обычно не содержит особого смысла. Оно выражает эмоции. Чханминси внимательно слушает, пока не проявляя нетерпения. Надо быстрее подводить к физике. Не стоит испытывать его терпение слишком долго. Но зато массу смысла содержит учебник физики. Вот, началось. Отслеживаю реакцию учителя с предельным вниманием. Держит лицо, но в глубине глаз что-то всколыхнулось. Навстречу моим словам. И я попробовала применить жанр сиджа к физическим понятиям, законам и правилам. Вы не возражаете, Сансиним, против такой формы ответа? Вопрос абсолютно риторический. Чханминси едва справляется с настырно наползающей на лицо улыбкой блаженства. Не возражаю, Лалиса Ян, в голосе учителя появляются мурлыкающие нотки. Одноклассники переглядываются. Сначала я хотела бы прочесть по уже прошедшей теме, Сансиним. Милостиво Сансиним кивает. Рентгеновское излучение, Сансиним. Снова милостивый кивок. И я начинаю декламировать. Летят электроны, неумолимым гонимые полем. Близка жестокая броня. Искрят опасной вспышкой, рентгеном заклейменные фотоны. Напряженно всматриваюсь в учителя. Есть, бинго. Поплыл от Джосси, словно громом пораженный. Ао, Лалиса Ян, голос учителя полон незнакомых обертонов. Привычного стального лязга нет в помине. Теперь по сегодняшней теме, Сансиним, деловито продолжаю. Учитель кивнуть не может, настолько его разобрало. И я его добиваю. Суперпозиция полей, опора не нужна, волнам, парящим свободно. Ничто не помеха летящему бегу. Суперпозиция полей, бесконечная мудрость вселенной. Учитель беспардонно выброшен в нирвану. Наяву парит на седьмом небе, глаза затуманены, поза расслаблена, на лице широкая улыбка, которую чуть ли не со страхом разглядывает весь класс. Зрелище пугающе необычное. Все, Сансиним, выдержав паузу, завершаю ответ. Продолжая улыбаться, учитель делает неопределенный жест расслабленной рукой. Лалиса Ян, пожалуйста, напиши на доске. Оба стиха. Спешу к доске, бодро стучу мелом по бирюзово-зеленой поверхности. Подчиняясь жесту учителя, иду на место. Потрясенный класс смотрит на меня, учителя, доску. В разном порядке по всем объектам. Не желающий расставаться с блаженной улыбкой учитель объявляет. Отлично. Два раза отлично. За обе темы, сегодняшнюю и прошедшую. Спасибо, Сансиним. Вскакиваю, кланяюсь, сажусь. Надеюсь, ты и дальше будешь радовать нас своими. Не знаю, сиджа это или нет, мне глубоко начхать. Грубое выражение звучит не страшно. Другое страшно, не повесила ли на себя еще один хомут, не могу обещать, Сансиним. Встаю, кланяюсь. Вдохновение, вещь очень капризная. Не настаиваю, Лалиса Ян, учитель сегодня бесконечно добр, просто знай, если будет что-то подобное, отлично тебе обеспечено. Хорошо, Сансиним, гадство. Как же надоело мне вскакивать. Но зато потом урок проходит, как по маслу. Во-первых, никого больше не спрашивали, за что класс должен мне в ножки упасть. Во-вторых, учитель посвятил большое время расшифровке моих поэтических образов. Понятно же, что жесткая броня – это любое вещество, которое тормозит электроны. Они именно при торможении испускают рентгеновские фотоны. Ну, и название им дал господин Рентген. Что интересно, мне самой становятся понятнее поэтизированные темы, и запоминаются легче. Сансиним разливается соловьем, и находит в моих стихах множество смыслов, о которых сама с удивлением узнаю. Клянусь, как вы думаете, почему автор Лалиса Ян сказал о бесконечной мудрости вселенной? Под этим таится глубокий смысл. Электромагнитные волны распространяются, абсолютно не обращая внимания друг на друга. Если бы было иначе, если бы они взаимодействовали друг с другом, коррелировали, то наше зрение потеряло бы всякое значение. Увидев что-то, мы не могли бы наверняка сказать, находится ли этот объект на том месте, где мы его видим, выглядит ли он именно так, как мы его видим. Но нет, бесконечна мудрость Вселенной. После звонка бодро скачу из класса. Одноклассники очень странно на меня смотрят, вроде как с некоторым страхом. Непонятно, что еще ожидать от этой кореянки тайского разлива. Определяю почион. До самого обеда она ни разу не заводила речей об агентстве, да и вообще, больше молчала. Прорывает ее на обеде. Испортила аппетит, не придумай способ противодействия глупому выматыванию нервов. Интересно, ее родители как это терпят? Лалиса, а ты не могла бы рассказать о президенте ли? А зачем тебе? С удовольствием принимаюсь за салат. И я не я буду, если позволю кому-то испортить мне аппетит. И что мне рассказать? О том, как он с моим аппой ужрался саджи до потери сознания. Ха-ха-ха, до сих пор без смеха вспомнить не могу. Как зачем? Хихикаю. Только из-за этих округлившихся глаз стоило поддержать разговор. Анни, ты взрослая девушка или вчера из детсада вышла? И снова принимаюсь за еду. Пауза достаточная. Чайон надо переварить и осмыслить вопрос, попытаться расшифровать, о чем это я, и придумать ответ. К чему ты спрашиваешь, Лалиса? Если хочешь узнать, к чему, ответь на вопрос. Ща-ща, взрослая, конечно, миленько дуется. На вид да, а ведешь себя, как маленький ребенок. Заканчиваю с салатиком, принимаюсь за супчик. Некоторое время игнорирую все вопросы, которыми продолжает закидывать меня подружка. Анни, ты есть-то не забывай, силы нам понадобятся. Некоторое время молчим. Возобновляю беседу ближе к концу, когда переходим к десерту и кофе. Тебе предстоит принять решение, которое изменит всю твою жизнь, а ты даже задуматься не хочешь, насколько это важно. Или вы уже подписали контракт? О чем тут задумываться? Это моя мечта. Да, подписали. Подумай еще раз. Большую часть дня мы учимся, затем дополнительные занятия. У меня же их нет. Холь, пусть нет, но уроки делать надо? Надо. Каждый день мы тратим на учебу не меньше 8 часов, плюс 2 часа на уроки дома. Ты давай считай. 1 час, не меньше, уходит на дорогу туда-сюда. 1 час на ужин и общение с родными. 8 часов на сон. Сколько получилось всего? 20 часов. На агентство остается всего 4 часа. Есть еще воскресенье, которое у тебя тоже заберут. Ты попала на каторгу. На общение с друзьями времени не будет, на отдых с семьей тоже. Зато я стану айдолом. Во-первых, при таком режиме тебе еще выжить надо. Во-вторых, с чего ты взяла, что ты станешь айдолом? Вот смотри, отщипываю кусочек твердого йота, запиваю яблочным соком. К примеру, я сочинила песню. Ты думаешь, я тебе ее отдам? Нет. Почему? Снова круглые глазки и ротик. Милашка, я ж говорю, ты, дитё совсем. Зачем я тебе буду отдавать? Ты стала частью агентства. Отдать тебе означает отдать агентству. А зачем я буду это делать, когда у меня свои артисты есть? Ты хочешь создать собственное агентство. На этом обед заканчивается. Уходим из столовой. За болтовнёй время улетает с неимоверной скоростью. Примерно в это же время. Учительская. Не все сразу замечают торжествующий вид учителя физики. Но те, кто не поленился взглянуть на него, мгновенно залипают от необычного зрелища, довольный и счастливый Чхан Минси. Если кто и не обратил внимания сразу, им пришлось услышать нечто необычное, ликующие нотки в голосе пожилого поклонника Ньютона и Эйнштейна. Хубе, подзывает литератора Ингука Чхан Мин и показывает листок бумаги, не могли бы определить, к какому жанру относятся эти замечательные стихи. Обращение к младшему коллеге, смысл противоположен обращению Санбе. Литератор Ингук с огромным интересом читает предложенный текст. Рядом сидящие педагоги усилием воли подавляют рвущееся наружу любопытство, изображая всего лишь дежурное внимание. Санбе, вот это, тычет пальцем Ингук, про супер-суперпозицию полей, по слогам произносит незнакомое слово, явное хокку. Японский стиль, хокку. В свою очередь Чхан Мин обкатывает на языке уже ему малознакомое слово. А вот это, произлучение, слово рентгеновское Чхан Мин благоразумно избегает, похоже на сиджа, но каноническому сиджа соответствует не точно. Слегка нарушенная ритмика, санбэ. Но в этом ничего страшного нет, так часто случается даже у великих поэтов. Литератор последними словами утешает коллегу, что удивляет немного напряженного Ингука и остальных присутствующих. Так это явно благожелательное внимание, оказываемое физиком. Спасибо, коллега, благодарит Чхан Мин. Честно сказать, мне все равно, в каком они жанре написаны, но знать не помешает. Ким Лалиса, которая сочинила эти стихи, призналась, что сиджа ей не удается, и она решила попробовать его на курсе физики. Присутствующие 5 учителей, к которым присоединяется вошедший только что учитель физкультуры, давно забросили свои дела и посторонние разговоры. Все напряженно внимают беседе двух коллег, максимально далеких друг от друга. Физики и лирики всегда считались антиподами. Она еще и стихи сочиняет, удрученно и про себя бормочет ревниво физкультурник. «Вы позволите, Санбе, я всем прочту», обращается к физику литератор и, получив благоволение, зачитывает стихи всем. По-настоящему оценивает деяние Лалис и математичка Хани, включившаяся в разговор. «Это очень удачная методическая находка», Санбе, заставляет посмотреть на физические явления с эмоциональной стороны. «Думаю, это сильно поможет ученикам запомнить физические законы и разобраться в их тонкостях. Согласен с вами, коллега», расцветает еще больше Чханмин. «Заставьте их заучивать эти стишки и потом расшифровывать каждую строчку», добавляя то, что осталось за кадром, Санбе продолжает развивать тему математичка. «Там ведь не сказано, что то неумолимое поле, электромагнитное, а при ответе пусть укажут. Электрическое поле, не электромагнитное», уточняет физик. «В данном стишке, неважно, Санбе, главное, вы поняли, о чем я». Конец занятий. «Каждый день с огромным облегчением делаю УФФФ и выдыхаю. Так сегодня еще и суббота. Сидим на улице на лавочке, втроем. Кроме Чион с нами Юри, ей уже можно домой, нам на допы. Мне, на музыку, Чион, на танцульки, свои ходульки разрабатывать. Решила все-таки на них походить, пока в агентство не взяли». Юри показывает картинки, наброски, варианты образа Гермионы. То, что она кореглазая шатенка, Юри знает, но как ей объяснить, какое у нее лицо? «Чего-то не хватает, Юриян. Ладно, беги домой, машина ее уже подъехала, и шкафообразные безмолвно ожидают маленькую госпожу. Я что-нибудь придумаю и по почте тебе скину». Юри звонко целует меня в щеку и убегает. Чион с огромным пиететом глядит ей вслед. «Надо же, такая маленькая, а рисует так, будто Академию художеств закончила. Лалиса, ты говоришь, что собственное агентство создашь». Чион возвращается к животрепещущей теме. «Нет, выставляю ладонь, агентство не потяну, но коллектив могу создать, вернее, он уже есть. Будем работать с теми же агентствами, но через меня. Все рабские контракты, что и ты хочешь подписать, в мусор. Работать будем на паритетных началах. Мы делаем композиции, они продают. Пусть даже половину заберут, зато другая вся наша, а не эти жалкие 3-4%, которые оставляют начинающим айдолам. А не начинающим сколько платит?» Чион проявляет небольшой интерес. «У Джессики спроси, ей лучше знать. Полагаю, не больше 10. Мы уже идем в школу, у нас остается минут 10. Тебе просто не было смысла идти в агентство, пока ты школу не закончишь. Научиться танцевать ты можешь и здесь. Подписывать кабальный контракт только из-за хореографии, что я могу сказать? Это твоя жизнь, и ты имеешь полное право перековеркать ее, как хочешь. Что со мной? Хотела ведь сказать не перековеркать, а просрать. Наверное, подружку пожалела. Почему ты думаешь, что контракт кабальный? Ты что, не слышала, что Джессика рассказывала? Начинаю ржать. Точно. Она ничего тогда не воспринимала. У нее перегрузка мозга случилась. О том, что ключевая проблема того же Хёнса Кэсси состоит в качественном контенте, не упоминаю. Да у всех корейских агентств это беда. Не зря провожу этот ликбез для подружки. Вряд ли она передумает, да и поздно уже. А вот до меня доходит, почему Хёнса Кэсси захотел на меня лапку наложить. Я, потенциальный автор и композитор, умеющих петь и трясти задницами на сцене пруд-пруди, перспективных авторов днем с огнем не сыщешь. Музыкальный класс. Примерно через час. Трям-пам-пам. Скучнейшая в целом корейская композиция заканчивается чуть бодрее. Гляжу с недоумением на госпожу Кан Санми. Неужели ей эта фигня нравится? Да, вид как у Винни-Пуха, при виде огромной банки с вареньем. Что они в этом находят? Загадка, которую надо обдумать. Замечательно, Лалиса Ян. Даже не знаю, что посоветовать для улучшения. О, Сан Синьим, тогда цель достигнута, и я могу идти, а вот отпускать меня ей не хочется. Объективно говоря, характеризует ее положительно, как человека, любящего свое дело и ценящего восприимчивых учеников. Но меру уж надо знать. Ты торопишься, Лалиса Ян, легкое осуждение в голосе. Как можно с такой легкостью отрываться от волшебного мира музыки? Сан Синьим, уроки каждый день занимают 8 часов, даю раскладку, как Чион, затем 2 часа у вас или Хиджинси, час-полтора на дорогу туда-обратно, час на ужин, 2 часа на домашние задания, 8 часов на сон. Сколько остается? Сан Миси в арифметике не сильна, поэтому помогаю. Всего получается 22 часа из 24. На общение с семьей, личные дела и проекты, общение с друзьями, на все вместе, всего 2 часа в день. Можно меньше спать и подорвать свое здоровье. Заканчиваю мысль за нее. Хороший совет, спасибо, Сансинним. От неожиданного и дерзкого удара учительница пунцовит. У меня нет времени заняться собой. Например, придумать и сделать новую прическу. Меня Анни трясет, почему я косметикой не пользуюсь, а когда? На это нужно хотя бы полчаса в день, где я их возьму. К тому же пока не умею, времени будет уходить больше. Вот это вызывает сочувствие и отклик. Все-таки женщина. А я продолжаю. Написала книгу, дала друзьям почитать. Теперь они требуют продолжения. А когда? Когда я буду его писать? Отчаяние на лице изображать не надо, оно само вырывается. О том, что книга на английском и ее еще надо переводить, благоразумно умалчиваю. Ты написала книгу? Музыкантша в полной растерянности. И добавляет после паузы. А как можно почитать? Даю ей ссылку на видеоблог Сонми. Там в аудиозаписи. Книг мы напечатали всего несколько штук. Немного размышляю и решаю на месте. Могу дать один экземпляр школе, но через Ингукаси. Все-таки литератор он. Отпускает меня все-таки. Но только после этого. https://www.youtube.com/shorts/zustristmufiaturishare. И короткого допроса. Что это и откуда? Откуда? Откуда от верблюда? Небольшое попурри на тему европейской классики. Сансинним, отстанешь ты от меня сегодня или нет? И решаю не ждать милости от природы. Я пойду, Сансинним. Вроде мы все запланированное сегодня сделали. До встречи во вторник. Но дома тоже упражняйся, Лалиса Ян. Каждый день, Сансинним. Аннён, Сансинним. Наконец-то этот длинный день закончился. И впереди, свободные полтора дня. Ну, почти свободные. Не, ну хороша, да, дома упражняйся. На последние 2 часа в сутки лапу хочет наложить. Окончание главы 3. От автора. Друзья, не скупитесь на лайки. Помните, это единственное, чем вы можете легко расплатиться. Глава 4. Собой рулить надо самой. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 11 октября. Воскресенье. Ура, ура. Наконец-то выходной. После зарядки, энергию-то надо сбрасывать. И откуда только берется, занялась собой. Прошвырнулась по сети, выбрала нужное с инструкциями и да, мне же косметику подарили. Вот и опробую. Моя мужская суть, примостившаяся где-то сбоку на зрительском месте, не сильно возмущается. Нет, не сильно, отвечает мужская суть. Некоторые знакомые парни, совсем не гомики, иногда наряжались и красились. Заради шутки или розыгрыша. И ничего, мне такие шутки не заходят. Но народ веселился. Тогда вперед. Ух, а это сложно. И долго. Но мы не привыкли отступать. Спустя полчаса. Лалиса. В комнату врывается Сонми. Пошли завтра. Кать. Сестрица начинает заикаться, когда царственно поворачиваю лицо к ней. Удачно получилось. Анни заходит, когда с лицом закончила и экспериментирую с прической. А, как и Анни никак не может справиться с собственным языком. Мужская суть ухахатывается, ползая по виртуальной поверхности. А говорил, не заходят такие шутки. Величественно и плавно волнообразным движением всего тела поднимаюсь со стула. Двери распахиваю шире, чтобы пройти мимо оцепеневшей сестры. Чего столбом стоишь? Завтракать. Живо. Но не дожидаюсь никакой реакции от Анни, превратившейся в статую. Иду к столу. Аппа. Есть попадание. Веселится Евгений внутри меня. Джоук выпучивает глаза. Замирает рука с палочками. Омма. Сбита. Мама тоже цепенеет и роняет поварешку. Харабаджи. Дедушка сохраняет остатки самообладания, но улыбается во всю ширь лица. Пакпара. Поражена. Хельмани прижимает руки к лицу, вытаращив глаза. Той же царственной походкой подхожу к столу. Презрительно хмыкаю. Никто не удосужился подвинуть стул. Приходится самой, где же это видано. Плавно пристуливаюсь, словно на королевский трон. Медленно оглядываю всех, задумчиво накручивая на палец локон слева. Как раз с ним не доработала, но получилась удачная асимметрия. Локон с другой стороны завит круче. А где Анни? Якобы удивляюсь отсутствию сестры. С ней что-то случилось. Первым из ступора выходит Харабаджи. Хлопает себя руками по коленям и начинает ржать, как молодой корейский конь. К нему присоединяется Пакпара. Почти не отстает Джук. Омма просто оживает. Дочка, нельзя же так, качает головой. Ах, так, да, делаю движение, чтобы встать. Тогда пойду смою и больше не приставайте ко мне с макияжем. Не делаю, плохо, сделала, тоже плохо. Вы как-нибудь разберитесь. Снова царственный неопределенный жест рукой. Чего вам все-таки от меня надо? Встаю с предельно оскорбленным видом. Нет-нет, дочка, энергично возражает Аппа. Садись, не слушай ее. Это она от неожиданности. Легкий поворот головы, сомнение в голосе. Ты так думаешь? Хорошо, Аппа. Но еще одно слово, и я иду смывать. Сажусь с видом оскорбленной королевы. А кормить меня сегодня будут? Не просто так себя веду. Образ диктует поведение. Без макияжа я обычная, контактная девчонка, пусть и красивая. При таком раскрасе, принцесса, к которой на кривой козе не подъедешь, ибо нифиг ко мне на всяких кривых козах подъезжать. И еще, пожалуй, надо волосы высветлить. Причем не просто перекраситься, а с градиентом. Каштанового родного цвета у корней все светлее и светлее к концу. Понемногу все успокаиваются. Даже сестрица садится за стол. В себя-то вроде пришли, но взгляды, в которых сквозит недоверчивость, неужели это наша Лалиса, на меня то и дело кидают. Не обращаю внимания. Царственно ем, царственно одариваю подданных милостями. Харабаджи, вы нас так избалуете. Мама очень хорошо готовит, но мы поневоле будем вас вспоминать, когда вы уедете. Спасибо, Лалиса, Харабаджи польщенно улыбается. Теперь вижу, что огромные деньги на косметику уходят не зря, удовлетворенно заявляет Бжук. А по мне что, не было видно? Тут же оскорбляется Сонми. Папочка теряется под дружными осуждающими взглядами женщин. Надо спасать. Анни, ты просто не умеешь себя подать, объясняю очередной подданной ее фатальную ошибку. Вот если бы сделала, как я, не красилась бы совсем, а потом бац, и нарисовала себя такую красивую, тогда да. Учись интриговать и производить впечатление. Косметика сама по себе лишь инструмент, один из многих, и больше не изводи моего любимого Аппу, добавляю уже жестче. Не разговаривай так с сестрой, протестует мама. Интересно, почему Пакпая молчит? Почему отец меня не осуждает? Как раз понятно. Аппа, обещаю тебе, игнорирую выпад мамы, мы вернем тебе все деньги, которые ты на нас потратил. Где ты их возьмешь, внучка? О, Пакпая просыпается. Хальмани, Гарри Поттер, коммерческий проект. Кстати, поворачиваюсь к сестре, ты сколько уже выложила в аудиоверсии? 3/4. ХММ, быстро работаешь. Сделай вот что, оставь открытой только половину. Желающие прочесть дальше пусть платят, ну, скажем, 10 тысяч вон. Завтрак тем временем заканчивается. Допиваю чай, мы с Анни уходим в комнату. С деньгами все не так просто. Надо найти литературный сайт, занимающийся электронными продажами, оформить с ним договор. Короче, решить формальные вопросы и пусть денежка капает. Все объясняю Анне и заканчиваю пустые разговоры. Все, Анне, иди, разбирайся. Понадобится помощь, иди к отцу, я в этих делах полный ноль. А ты что будешь делать? Как что? Писать вторую книгу? Или ты против? Конечно, она не против. Еще раз предупреждаю, чтобы не трогала меня и не отвлекала, и принимаюсь за работу. Но отвлекать нашлось и без сестры кому. Звонит телефон. У этого бездушного устройства почему-то наивысший приоритет при общении. Юнсаппа. Включаюсь. Аньон, Юнсаппа. Зачем звонишь? Буду ли сегодня? Буду. Но больше не звони и другим скажи, чтобы меня не тревожили. Все равно отвечать не буду. Сильно занято. Аньон. Выключаю телефон, ибо нифиг. Принимаюсь за работу. Клавиатура трещит, как автомат Калашникова. Текст-то давно в голове откристаллизовался. Страница, еще одна, еще. Отвлекает стук в двери сразу просунувшаяся мордашка Сонми. Добиваю абзац, это всего несколько секунд. Сестра терпеливо ждет. Дрессура помогает. Величественно поворачиваюсь, имидж, наше все, и вопрошаю. Анни, обед скоро. Зашла узнать, как у тебя дела. Все хорошо, чуть отвлекаюсь, чтобы глянуть на объем и записать файл еще раз. Почти 9 страниц настучало. Дашь почитать? Мгновенно возбуждается Сонми. Нет, не дам. Слишком мало. Только раздразнишь себя. Прочтешь, когда переводить будешь. Только в этот момент понимаю, как ноют пальцы. Подушечки страшно раздражены, грозят обрасти мозолями. Из-за этого я стала использовать 10-пальцевый метод практически на инстинкте. Чтобы 2 пальца до основания не стачивать. Надо, кстати, потренироваться этому методу целенаправленно. Пригодится. По мере раздумий, встаю, выключаю комп и натыкаюсь на все еще ноющую сестрицу. О чем это она? Ощаща, Лалиса, почему ты такая жадная? Возмущается, но в голосе былой уверенности нет. Тебя старшая сестра просит все-таки. Анни, я разве отказываю? С царственной неторопливостью поворачиваю голову в ее сторону. Но мы же сейчас на обед идем, или нет? Так, про телефон забыла, хватаю его, включаю. О, Юри звонила. По дороге набираю ее номер. Лалиса, ты куда исчезла? Ты же обещала. Почему-то бессвязный поток мне понятен. Хотя имя Гермионы даже не прозвучало. Юри ждет, когда вышлю ей кого-то похожего на нее. А ты можешь к нам приехать? ХММ, некогда мне. И к себе звать не хочу. Уж больно родители напрягаются. Юри, на дорогу время уходит. Я после обеда подыщу кого-нибудь и вышлю по почте. Да какое там время, Лалиса? Полчаса, не больше. За полчаса могу страницы полторы-две напечатать. Ты какой отрывок из книги предпочтешь читать? На 8 страниц или на 10? Понимаешь? Вот и умница. Кстати, а брата твоего дома нет? Прилетел на выходные. У них 2 выходных в неделю. Представляешь? Юри, с этого и надо было начинать. Когда твой брат дома, я к вам не ногой. Ты же знаешь, как он меня ненавидит. Это неправда, вяло возмущается девочка. Ладно, неважно. Я сейчас пообедаю, потом пошарюсь по сети и вышлю тебе. Аннён, Юри. Кидаю телефон на диван, иду мыть руки. По дороге встряхиваю руки, сбрасывая напряжение. Кто тебя ненавидит, внучка? Пакпая озвучивает общий интерес. Вот поэтому и нельзя разговаривать по телефону в присутствии других, даже близких людей. Вопросами замучают. Брат Юри, за что? За мою красоту и таланты? За что ж еще? Царственно удивляюсь и исчезаю в туалете. Место действия. Особняк семьи Сон. Время действия. То же самое, 11 октября, воскресенье, Джихун. Вся семья за обедом. Родители очень довольны, что их навестил сын, впервые с начала учебы. У английских студентов часто бывают внутрисеместровые каникулы. Строго говоря, это не выходные. Это время предоставляют нам, студентам, для самоподготовки. Но книжки можно почитать в самолете или дома, что намного приятнее. Джихун, а за что ты Лалису ненавидишь? Неожиданно спрашивает Юри. С чего ты взяла? С трудом держу себя в руках, и нет этой проныры поблизости, но исхитряется незримо влезть. Откуда только такие берутся? Ну, не знаю. Юри болтает ложкой в супе. Разве она тебе нравится? Нет, высказываюсь нейтрально, а то отец рядом. Разве мне все должны нравиться? Кто-то нравится, кто-то нет. Сынок, Лалиса очень хорошая девушка, наставительно говорит мама, и папа смотрит строго, а не с любопытством. Не буду спорить, Омма. Но я-то здесь при чем? Пусть она хорошая девушка и пусть она будет подальше от меня. Разве я так много прошу? Я в собственном доме, не правда ли? Да-да, возбуждается Юри, она так и сказала. Ни за что не придет к нам в гости, если ты дома. Омма, вот теперь я верю, что Лалиса хорошая девушка, ехидно улыбаюсь. Потому, что ты, придурок, завершает свою мысль мелкая заноза. Как же она иногда достает. Они что, все такие? Юри, немедленно извинись перед братом, требует мама. Извини, Джихунаппа, нисколько не огорчается заноза, но это не я сказала. Что ты говоришь, Юриян? Хмурится папа. Лалиса назвала твоего брата придурком? Нет, мотает головой Юри, она так не говорила. Просто ну я думаю, что она так думает. Анни фыркает, но под взглядами родителей прячет хитрую усмешку. Аппетит совсем пропадает. Кое-как доедаю любимые пантаки и ухожу в свою комнату. Пантаки, не знаю, есть ли такое блюдо в Корее. Название только что придумал или вспомнил. А какая разница, есть или нет какие-нибудь тиктоки в Южной Корее? Основной части публики на это глубоко начхать. Автор. В комнату без стука врывается мелкая. Гляди, какую книжку Лалиса написала. Кидает мне на кровать толстый том с какой-то красочной картинкой на обложке. Ты вовек такую написать не сможешь, хоть 3 университета заканчивай. И убегает. Брезгливо, двумя пальцами, берусь за книгу. Гарри Поттер и философский камень, автор Эль Ким. Отношу подальше, на подоконнике этому самое место. Еще я не читал сочинения всяких глупых девчонок. Место действия, улица рядом со студией. Время действия, то же самое, 11 октября, воскресенье 15:50. После обеда уделяю время урокам. Еще раз прокляв корейское образование, которое душит детишек в своих требовательных объятиях. Будь сутки в 2 раза длиннее, Минобр тут же увеличил бы нагрузку троекратно. Мне предстоит предстать представительницей неземной и прекрасной расы перед моими парнишками. Иногда люблю похулиганить с тавтологией. Макияж освежить нетрудно, сложнее подобрать прикид. Юбку надень, юбку, долдонит фанатка типично женской и шотландской части одежды. Шалиш, девуля. Удостаиваю ее царственным взглядом свысока. Придраться не может, я только смотрю. Все дело в ногах, в них не уверена. Нет, местные корейские мальчики, не избалованные высокими стандартами, примут на ура, не сомневаюсь. Но мои требования намного выше. Работаю над этим. И на тренировках по бегу уделяю внимание стопам. Они должны сильными и подвижными, с высоким подъемом. По утрам и вечерам специально тренируюсь ходить на высоких каблуках, очень высоких. Да и после разминка, ходьба на пальцах, пятках и так далее. Не жалея себя, укрепляю ноги балетными упражнениями. Базу для красоты дает генетика, но и надстройка не повредит. Но если надстройка еще не создана, то наденем брючки в обтяжечку и короткие, сантиметров 10 недостающие до стоп. Под них колготки, Евгений в углу кривится, на улице прохладно, и туфли на среднем каблуке, ну, или чуть выше. Системы лодочка. Едем на такси, сонми за мной увязывается. Вот кому делать-то нечего. Выцыганила же после обеда свеженапечатанное, прочла, вернее, проглотила, как голодная утка, так занялась бы переводом. Нет, она ко мне сопровождающей набилась. От Джосси, следите за дорогой. Строго и не в первый раз указываю водителю. Еще раз на меня посмотрите, жалобу на вас в полицию подам. Почему-то он не спорит. Отмечаю первый эффект от воздействия моего образа на окружающих. На такси ездить опаснее, риск аварии увеличивается. Никаких чаевых, непреклонно заявляю расплачивающейся Анне, мы из-за него чуть в ДТП не угодили. Что он бубнит в нашу сторону, меня абсолютно не колышет. Отыгрываю роль высокомерной принцессы, бодро стуча каблуками, вхожу в здание. Перед дверью в студию, из-за которой доносятся голоса, останавливаюсь. Делаю сонми рокировку, инструктирую. Войдешь первое, затем отойдешь в сторону, заговорщицким тоном, тебе останется только наблюдать. Эффект оглушительный. Сразу все замолкают, завидев сонми. Обычная реакция на гостя, рефлекторная, все смотрят, кто пришел. Через несколько шагов сестра уходит в сторону, под всеобщее внимание попадаю я. Мы останавливаемся. Сонми не удерживается от короткого фыркающего смешка, который никого не выводит из состояния ступора. Кроме Мичжуна, тот нас не видит, перешнуровывает кроссовки. Остекленевшие глаза, отвешенные челюсти. У кого-то, не будем показывать пальцем, хотя это был Вичан, вроде струйка слюны потекла из уголка губ. Мы с сестрой откровенно наслаждаемся зрелищем. Хеллоу, мальчики. Приветствую в американском стиле намеренно. Вичан. Подманиваю его пальчиком. Тоже не корейский жест, но должен понять. Нет, в глазах полное отсутствие всяческого проблеска разума. ХММ ломает мне задуманную игру. Сонми, прошу помощи у Анни. Та понимает с полуслова. Решительным шагом приближается к парню, хватает его за руку и тащит ко мне. Решила его выделить среди всех, раз он на меня откровенно запал. Деревянно переставляя ноги, Вичан тащится за Анни. Туман в глазах рассеиваться не собирается. Вичан, по, отнеси мою сумку. Пожалуйста, последнее слово можно было не говорить, автоматически вышло, неистребимый корейский шаблон вежливости. Вижу, как на лице его отображаются титанические усилия понять, что ему говорят. Хихикающая Анни платочком подтирает ему губы. Держи. Протянутую ему сумку Аппин судорожно прижимает к груди и продолжает стоять, не сводя с меня ни мигающего взора. Исподволь оглядываю остальных. Особых изменений нет, только Мичжун, прекратив свое шебуршание, присоединился к общей композиции. Че встал? Иди уже. Опять фиксирую могучий, но бесполезный рывок разума. Мы с Анни разворачиваем его лицом в нужном направлении, подталкиваем в спину, идем сами. Аньон, парни, здороваемся еще раз и отдельно Джиджуну. Ненавижу тебя, Джиджунаппа. АФВ, что-то пытается сказать Джиджун, и это становится последней каплей. Мы с Анни складываемся пополам от смеха. Этот же смех разрушает морок, наведенный моим обликом. Тут не только убойный макияж, есть еще длинные ноги на каблучках, обтянутые темным стрипчем, водолазка в обтяжку. Хотя последнее не аргумент, признаю, фигура Лалисы сейчас, это доска, на которой два вершка. Балетная фигурка, тонкая, легкая, грудь за сосками почти незаметна. эффект нашего, или не будем скромничать, моего появления не уступает тому визиту Джессики, а то и превосходит, меня-то они все-таки знают. Лалиса, ну нельзя же так, первым приходит в себя Юнха, это жестоко, Лалиса, вторит Джинсу, тебя не спрашивают, мелочь, реагирую почти рефлекторно, парни смеются, ненавижу тебя, Лалиса, просыпается Джиджун. Сегодня наше традиционное приветствие звучит в тему. Новый взрыв смеха. А где Вичан? Оглядываюсь. Смотрит все. Вичан стоит там, где его оставили. Приглядываюсь. Парень оживает, но окончательно в себя пока не пришел. Вичан, аппа, неси сумку уже. Ура, до него доходит. Скованно переставляя ноги, подходит, отдает сумку. Парни опять ржут. Приятно же быть не самым дурным. Минут 10 мы убили на это шоу. И не считаю сие чрезмерной платой, хотя время для меня сейчас почти на вес золота. Присутствует легкое сожаление, что Вичан не отыграл роль, каковая была задумана для него. Ничего, доберем позже. Продолжаю в стиле Светличной из известного фильма https://youtube.com/. Как она там? Ксива, Хаза, клиент, гонорар. Сажусь рядом с Юнха, вальяжно закинув ногу на ногу, и требую отчета проделанной работе. Уже и Сонми смотрит на меня расширенными глазами. Кореянки так себя никогда не ведут. Аранжировку, ролик, звуковой спектр. Только теперь начинается работа. После анализа хореографии даю небольшие поправки. Признаю, небольшие. Неискушенный зритель не заметит, но может почувствовать неосознанно. Совершенство или несовершенство часто заходит через подсознание. Слушай, мы совершенно не подумали. Смотрю на Юнха и остальных с великим осуждением. Нам же певица нужна. Ты же сама напела, теряется Юнха. Он в чем-то прав, рэперный стиль тем и хорош, что любой голос сгодится. Но я вспомнила возможности Чиён. Вот кто нам нужен. Хватаюсь за телефон. Неудача меня не обескураживает. Чиён именно сейчас не может, семейный ужин в ресторане. Но главное в том, что контракт с агентством подписан. Анне, огромная просьба. Время начала контракта сдвиньте на начало следующего месяца. Тебе все равно какие-то дела надо утрясти, хотя бы с Санхва. Нельзя, наверное, нет. А зачем тебе, Лалиса? Надо записать одну песню твоим голосом. Если будет коммерческий успех, то подожди, с ребятами посоветуюсь. Ребята соглашаются на 5%. Чиён тоже. Слишком щедро, на мой взгляд, но тут у меня закулисные соображения есть. Почему 5% много? Юнха, пожалуй, единственный, который со мной свободно разговаривает. Остальные до сих пор, как заторможенные. Смотри, даю раскладку, половину заберет агентство, которое будет продвигать композицию. Наша часть делится так, 30% мне, 5%, Чиён, процентов 15% на расходы, та же аренда студии. От всей суммы вам достанется четверть плюс-минус. Я могу в своем видеоблоге рекламу дать, встревает Сонми и смущается под перекрестием наших взглядов. Чего вы? Ничего, Анни. Просто ты, молодец. Я даже как-то не подумала. Только учти, денег мы тебе за это не дадим. Результат твоей рекламы труднопредсказуемый. Тренировкой для тебя будет. А следующую фразу, уже готовую вырваться, давлю на корню. Или я тебе из своей доли отщипну. Лучше не обещать, но дать, когда деньги пойдут. Юнха, аппа, надо рекламный ролик делать. Его встречную идею бракую. Нет, мое лицо не дам использовать. Юнха ощутимо разочаровывается. Возвращаемся домой довольные. Сонми прекрасно время провела, я здорово поработала. Сейчас уроки быстренько добью и страницы 2-3 еще накропаю. Больше не смогу, пальцы отвалятся. От мысли прийти в школу в сегодняшнем макияже с сожалением отказываюсь. Уроки могу сорвать, и мне за это прилетит. Опять же тренировка, какой там макияж. Окончание главы 4. Глава 5. Спорт, всегда схватка. Место действия. Стадион Чимсиль. Время действия. 17 октября. Суббота. 10:35. На старт. Внимание. Марш. На команду судей взрываюсь с места. Какое-то время не понимала этого настойчивого требования Хиджинси. Взрываться надо, взрываться, талдычил он. Не понимала, как это сделать. Пока сама не догадалась, что надо элементарно прыгать. Только не ногами вперед, шаг в самом начале очень короткий, ускоряющий. Пример. Как много значит удачно подобранное слово, и хочу я этого или не хочу, уважаю тренера или не совсем, мозг сам ставит маленький минус физкультурнику, очень маленький, он все-таки не олимпийскую сборную тренирует. После 5-6 шага несусь вольно и свободно, разрезая воздух невпечатляющей грудью. Как раз удобно для бега иметь узкое тело и маленький бюст. Не хватало мне еще паразитной раскачки тела от мотающихся сисек. Быстро стометровка кончается, только-только набираешь скорости, бац, финиш. Вторая за мной отстает метра на 3-4. Это много. Такой отрыв позволяет смотреть свысока, пренебрежительно кривя губы. Останавливает от подобного несколько обстоятельств. Во-первых, я хорошая корейская девочка, а не западная штучка-стерва. Во-вторых, а как тогда относиться к остальным, которые к нашему финишу хорошо, если метров 80 пробежали? Сквозь них смотреть я так не умею. Лалиса Ян. Ближе к трибунам меня встречает тренер. У него на смартфоне хитрое приложение стоит. Позволяет засекать время с точностью чуть ли не до тысячных. Пробежала лучше, чем на экзамене. На 0,1. И на 0,1 хуже от лучшего результата на тренировках. Надо больше тренироваться, Лалиса Ян. Он до сих пор не хочет мириться с тем ограничением, что наложил врач, его тезка. Не надо больше, Сансинним. Я вовсе не спорю, ни к чему. Ваш тезка, директор больницы, Хиджин Си, врач с огромным опытом, он доктор медицинских наук. Поспорьте с ним, если хотите. Не сдается. Против потери веса, Лалиса Ян, есть простое средство. Больше высококалорийной пищи. Я и так ем все, что захочу и сколько захочу. Без всяких ограничений. Надо подобрать тебе диету. Сансинним, простите, но мои родители будут против экспериментов с моим здоровьем. Упираюсь уже не по-корейски и знакомлю тренера с моими выводами. Незнакомая обстановка сказывается. Сансинним, стресс и это даже не главное. А что, когда стартовала, колодки немного сдвинулись. Стоим у края поля, вне дорожки. Там сейчас другие бегают, так себе бегут. Чего от заморенных школьников ждать? Треть вообще в очках. Наши судьи не заморачиваются с квалификацией, отборами и прочим. Сейчас все пробегут, сравнят результаты и вуаля, результат. Лично я, всеми руками за. Мои слова погружают тренера в глубокие раздумья. Он покидает меня и уходит к судьям. Пусть разбирается, а мне остывать нельзя. Ухожу на поле, бегу трусцой по бровке, иногда встряхивая ноги и руки, сбрасывая напряжение. Прерываюсь на растяжку и снова трусцой. Бестолковый у меня тренер. Прямо никогда не скажу, иначе меня все вокруг, включая семью, изничтожат. Но про себя-то имею право знать. С трудом уговорила его снизить нагрузку в пятницу, чтобы на соревнования больше сил осталось. Самой убедить не получилось, сообразила перевести стрелки. Сансинним, у вас есть знакомые профессиональные тренеры, высокой квалификации? Таковые оказались в наличии. У них можно проконсультироваться. Если они согласятся с вами, то выложусь на полную. Опять недоволен. Уже тем, что я неожиданно оказалась права. Вилком в Корею, где начальник всегда прав, а подчиненный всегда виноват. Даже если выполнил все указания в точности, или не выполнил дурацкие указания, в итоге на пятничной тренировке получила половинную нагрузку. Что и сказалось сейчас. Положительно. Про себя ставлю тренеру еще один минус. Эх, капитан, никогда ты не станешь майором. Еще через четверть часа бежим километр. Не моя дистанция и не тренировала ее, но слово тренера закон. Как пробежишь, Лалиса, так и пробежишь. Главное, беги не напрягаясь. Стартовать надо резво, но не выходит. Большое дело вырваться вперед сразу. Хрен меня потом кто догонит. Бегу вольным, широким шагом. Впереди меня пятеро. Нас пустили такой густой толпой, что обскакать всех на старте не удалось, не попало в передний ряд. Самая первая, лидер, так сказать, гонки, крепкая девица с хвостом на голове. Сравниваю наши скорости, вроде не отстаю, обгонять промежуточных не спешу, они сами обгоняются, стоит мне слегка нажать. Складывается техника этого дела. Догоняю, пристраиваюсь сзади и отдыхаю за могучей спиной соперницы. На прямом участке выхожу из-за ее спины и прибавляю шаг. Еще одна красная от натуги соперница позади. Когда догоняю хвостатую крепышку, нам остается дуговой поворот и прямой финишный участок. Давай быстрее, а то догоню. Зря это выкрикиваю, надо дыхание беречь, но не смогла удержаться. Есть во мне что-то неудержимое, хулиганское. Да, она действительно прибавляет. Так, что в меня, чуть не до уровня лица, летит мелкая гаревая крошка. Вот зараза, отрыв слегка увеличивается. На прямом участке сдвигаюсь на метр в сторону и нажимаю. Сил осталось на волосок, все-таки периодическое изменение темпа сказалось. Оказывается, На переключение скоростей тоже энергия тратится. Хвостатая стерва тоже сдвигается, чтобы не пустить меня. Также в лицо летит крошка. Сдвигаюсь еще, она за мной. Еще. И не доходя до края, резко влево, обратно. Выпрыгиваю вровень и еле уворачиваюсь от толчка. Хвостатая идет на таран, как гостила. Она драться не начнет, до финиша метров 30. Вырываюсь на корпус вперед исключительно на морально-волевых. Сил уже нет. Хвостатая цепко хватает меня за руку и дергает назад. Теряю преимущество. Вот дрянь. Нажимаю еще поздно. Финиш. Тварь обгоняет меня буквально на несколько сантиметров. Ходит поодаль и смотрит на меня торжествующими противными глазенками. Потираю руку. Точно синяк будет. Цапнула за самое нежное место выше локтя изнутри. Иду жаловаться тренеру. Сначала не пускала меня на обгоне, а в конце дернула за руку. Это больно, Сансиним. Идем к судьям. Судьянимы воспринимают наш навет невозмутимо, но жалобу рассмотреть они обязаны. Вызывают хвостатую. Судя по жестам и возмущенным оглядкам на меня, все отрицает. Через 10 минут выносит вердикт. Объективных подтверждений не находится, жалоба отклоняется. Они что, видеосъемку не вели? Говорят, что именно видеосъемку внимательно отсмотрели, мрачно поясняет тренер. Крошки, летящие в лицо, могли не заметить, соображаю я. Но то, что она мне дорогу перекрывала, с любой точки можно засечь. Тут что-то не так, Сансиним. Тогда я отказываюсь от награждения, заявляю тренеру. Лалиса Ян, физкультурник, смотрит с усталым осуждением и требует. Немедленно прекрати капризничать. Сансиним, если она приблизится ко мне, я ее ударю. Или в лицо плюну. Мирно-мирно смотрю на тренера и делаю лицо кота Шрека. Сансиним, я просто не смогу себя удержать. Тренер в растерянности разводит руками. Хорошо, Лалиса Ян, пойдем, решившись, берет меня за руку и мы идем к судейской коллегии. Дожидаемся, когда расходится снующая около них группка с бумажками. Санбиним, обращается к старшему судье тренер, мы отзываем наше участие в зачете на забег в 1000 метров. С интересом наблюдаю бурную реакцию. Сначала его с жаром уговаривают, с таким напором, что оглядывается на меня, упрямо мотаю головой. Насколько понимаю, больше всего судей бесит то, что теперь придется переписывать кучу протоколов. Находит решение, подсовывают бумагу для отказа тренеру и на основе ее составляют новый протокол о победителях забега. Краем глаза замечаю напряженное внимание хвостатой и ее тренера, что сидят метрах в 30 на трибунах. Судьи продолжают совещаться. Судейское жюри выносит решение, пожилой председатель жюри встает и в резко установившейся тишине выносит вердикт, большинством голосов. По причине недостойного поведения учащейся школы Сан-Хваким Лалисы она снимается с соревнований, все ее результаты аннулируются. Распишитесь вот здесь, тренер Хиджин. Ох, ты ж ничего себе, Ким Лалиса, это Корея, тут нифиг вякать поперек ветра, снесет в канаву моментально. Так-так, это что, мое первое место на стометровке тоже медным тазом накрывается? Ах, вы жлобы. Внутри все вскипает и тут же опадает. Против лома нет приема. Или есть, я подумаю. Помрачневший словно туча тренер расписывается. Мы уходим. Тренер грозно молчит. По размышлении, грозно молчащий тренер держит паузу. Успокаиваюсь. Никогда не стремилась стать спортивной звездой. Ни в одно место мне это не упало. Бегать нравится. Но класть жизнь на завоевание очередной доли секунды, ничего не имею против тех, кто азартно этим занимается. Замечательные люди. Во-первых, не воруют и не грабят. Уже хорошо. Во-вторых, раздвигают человеческие возможности. Подумать, так можно найти и в-третьих, и в-четвертых. Но хватит и этих двух. Замечательное дело, но не мое. Не мое. Соревноваться вообще не люблю. То ли дело искусство. Разве вершины творчества, взятые Львом Толстым, отменяют величие романов Виктора Гюго? Да никаким боком. Прекрасно на первом месте в мировом искусстве, словно тысячи ангелов на острие иглы, размещаются сотни и тысячи шедевров, абсолютно не мешая друг другу. Вот что мне больше всего нравится, а не это судорожное отталкивание друг друга локтями на дистанции. Мне лично выгоден этот скандал. Перестанет тренер на меня так уповать, а то увидел свет в окошке. И что мне с тобой делать? Лалиса Ян мрачно вопрошает, заканчивая грозную паузу, физкультурник. Догадываюсь, для чего паузу держал, чтобы прониклась и осознала, какая я никчемная скандалистка. Отпустить домой, Сансиним. Меня спросили, надо ответить. Лалиса, твой скандал лишил школу двух призовых мест, устало объясняет физкультурник. Мы садимся на трибунную скамейку недалеко от выхода со стадиона, размышляю над претензией. Обычная история, всегда самый младший виноват на фоне того, что старшие могут творить всякую дичь. Попробую вывернуться. Ничего не поделаешь, Сансинним. Нам пришлось это сделать, чтобы сохранить лицо. Самый убойный аргумент для азиатской культуры, не только корейской, тоже лом, против которого нет приема. Поясни, тренер старается не показать, что слегка ошарашен. Мне это на руку. Если бы я вам ничего не сказала, вам было бы проще. Вы ничего не знаете, а лицо теряю только я. Ведь это мне плюнули в лицо, не вам. Она тебе в лицо плюнула, возбуждается физкультурник. Никто здесь аллегории не понимает. Надо бы с литератором на эту тему поговорить. В переносном смысле, Сансинним. Вы разве не видели, с каким торжеством она на меня смотрела? Тренер задумывается. Да, говорила она всем видом, я сделала тебе гадость, совершила подлость и ничего мне за это не будет. Сансинним, что вы должны делать, увидев торжествующее зло? Противостоять ему или покорно улыбаться? Если противостоять, то можно проиграть или понести потери, но зато мы сохраним лицо. Так что вы все правильно сделали, Сансинним. Обозначаю поклон в знак уважения. Кроме того, что перевожу стрелки на него, есть намного более важный резон. Выведение проблемы на высокий философский уровень здорово помогает. На горнем уровне материальные потери не учитываются вовсе. А я еще подброшу. Сансинним, неужто вы мой забег на смартфон не снимали? Как он мог этого не делать? Все снимал, какой молодец. Издалека и сбоку, стадион велик, но снимал. Внимательно, кадр за кадром, пересматриваем нужный момент много раз. Нет у него приложения замедления просмотра. Сделайте мне запись, Сансинним. В понедельник в школе возьму ее у вас. Мутновато из-за расстояния, но видно, что явно что-то происходит. Помеха обгону, в ПДД карается согласно специально оговоренного пункта. Маневры хвостатой были заметны даже на большом расстоянии. Особенно, когда я резко переместилась влево на свободную дорожку. Ухожу в раздевалку. Через 5 минут выхожу. Хотела воспользоваться душем, но завидев злорадствующую хвостатую, переодеваюсь с рекордной скоростью. Дома помоюсь, мне только драки в раздевалке не хватает. И так еле увернулась от попытки поддать мне плечом мимоходом. Кажется, мне надо не бегом серьезно заняться, а тхэквондо. Физкультурник приходит в себя. Делаю такой вывод, потому что разговаривает на отвлеченные темы, о сдвинутых колодках, о том, что мне надо тренироваться и на средних дистанциях. Уже не пытается сделать меня крайней во всех бедах. Сансинним, а когда в следующий раз выйду на 1000 метров, опять буду терпеть всякое от этой хвостатой твари. Лалиса Ян осуждает меня за резкие слова. Нет, Сансинним, если вы скажете, тренироваться буду. Но если увижу среди соперниц ее, на дистанцию выходить не буду. А вдруг она меня в следующий раз искалечит, подножку поставит или еще что-нибудь? Судьи снова ее покроют? Нет-нет, Сансинним, мне и родители такого не позволят. Вам еще придется уговаривать их, чтобы они мне разрешили продолжать тренироваться. Смотрите, для проявления синяка нужно время. Вот и моя неправильной формы синюшная гематома на внутренней части плеча расцвела во всем великолепии. Давно знаю, что у меня повышенная чувствительность к внешним травмам. Йоксель, вот тебе и Йоксель. Корейцы сколько угодно могут уверять подчиненных и зависящих от них, что они сами во всем виноваты. Но в реальности это не так, физкультурник думает, и пусть, не буду ему в этом мешать, что я ничего не понимаю. На самом деле, я знаю, что в любом проколе прежде всего виноват начальник, руководитель. В моем случае, физкультурник. Он старший надо мной и несет всю полноту ответственности за меня. Что бы со мной ни случилось, отвечать будет он. Мои родители опосредованно, через школу, доверили мою безопасность в его руки. Он не справился. Значит, в следующий раз мои родители меня не отпустят с ним или пойдут со мной. Я представляю, какой скандал там бы закатила Пакпая. Хи-хи-хи. Обожаю свою Хальмани. Точно. В следующий раз ее возьму с собой. И группу поддержки, чтобы снимали меня со всех сторон. Дома с наслаждением и чувством покоя обедаю. Как прошли соревнования, внучка? Интересуется Пакпая. Отца нет, он позже придет. Суббота у корейцев рабочий день. Почти. Если везет, как моему отцу, то свободны после обеда. Замечательно. Хальмани, решила пока не возбуждать родных рассказом о скандале, а то они мне же всю душу и вынут. Плавали, знаем. Ради этого и водолазку надела с длинным рукавом. Синяк прячу. Лалиса, что значит замечательно? Возмущается Сонми. Нормально ответить не можешь. Упираюсь в нее недоуменным взором. Что значит нормально? Ничего не говорю, просто жду. Дебаг. Подробно не можешь рассказать, что ли? А-а, так вам подробно. Так бы сразу и сказали. Радуюсь всем лицом неожиданно открывшемуся мне пониманию. Первое место на стометровке, второе на 1000 метров. Почему только второе? Весело спрашивает Джоук, входя в гостиную. За разговорами никто не услышал, как он дверь открыл и тихо вошел. Ой, Аппа пришел. Радуюсь вместе с Сонми. Так не моя дистанция, Аппа. Я ее и не тренировала никогда. Просто девочка, которая должна была бежать, ногу повредила. Вот Хиджинси и меня и поставил. Вот все и рассказала, что можно было. После обеда ухожу в комнату. Мне кое-что надо сделать. Я ведь не собираюсь все это оставлять просто так, правда? Сначала фейковый аккаунт в Инстаграм MihaMM. Надо попросить Юри кое о чем. А чего тянуть? Берусь за телефон. Привет, Юриян. Сначала беззаботно болтаем. Общаться с ней одно удовольствие. Потом дело. Исполняет мою просьбу на удивление быстро. По почте получаю прелестное личико. Красивое, но ехидное. Юри, а можешь сделать с разным выражением лица и положением губ? Названиваю ей снова. А ты скажешь, зачем? Я лучше сделаю. А тебе первой покажу, что получилось. Моя прелесть с восторгом соглашается. А я принимаюсь за работу. Гифку мне Юнха состряпал. Что умеет, то умеет. Надо тоже поучиться. Эх, время на все надо. Время. Немного не успеваю. Пора собираться. Обговаривала с Санмиссией наряд. Оказалось, все просто. Школьная форма. Ну и ладненько. Зато сестрица обломалась. Макияж, как сказала учительница, тоже не приветствуется. Место действия. Сеульская консерватория. Время действия. 17 октября. Суббота. 16:45. Доходит очередь до меня. Выхожу и отбарабаниваю. Что еще можно сказать? А, вот что. Вспоминаю, как меня кинули на стадионе. Вскипаю и направляю энергию в музыку. Та сразу стала насыщеннее. Так что один из метров в жюри задумчиво говорит. Интересная интерпретация, очень интересная. Ни разу в таком исполнении не слышал давно знакомые. Моя Санми напрягается, но тут же начинает улыбаться, когда метр обозначил ладонями пару хлопков. Одобряет, значит, через полчаса, когда заканчиваются исполнители и совещание жюри, нас оставляют троих. Выступаю второй. Быстренько оттринкиваю свое попурри и откланиваюсь. И опять жюри долго никого не мучает. Быстренько назначает меня лауреатом, еще пару, мальчика и девочку дипломантами, раздает грамоты и ценные подарки. Ценные подарки, сертификаты на определенную сумму в супермаркет Меценат Полис Хабджонг, на 2 миллиона вон, мне, 1,5 и 1, остальным. Видимо, супермаркет, спонсор мероприятия. Вот это мне нравится. Пара часов, из которых работать пришлось всего несколько минут, и $2000, почти, в кармане. Людям искусство чужда бюрократия и протекционизм, может, просто повезло, но сегодня ставлю минус спорту и плюс, искусству. Забыла спросить, Лалиса Ян, извини, переволновалась, как у тебя соревнования по бегу прошли, спрашивает учительница, когда выходим на подиум, говоря по-русски, крыльцо. Только русский вариант для такого величественного архитектурного элемента, с колоннами, широкой метров на 10 лестницей, не подходит. Грустно прошли, Сансиннем, очень грустно, делаю крайне печальное лицо, никакого места не завоевала, представляете, что же случилось, Лалиса Ян, с отчетливой фальшью в голосе вскрикивает Санми, судорожно подавляя вспышку неуместного восторга, меня разбирает, улыбаюсь ей всем лицом, разделяя ее скрытую радость, заглядываю в глаза, как близкому единомышленнику. Правда, ведь здорово, Сансиннем. Ты специально это сделала, признайся. Не выдерживает, хохочет. Развожу руками и делаю хитренькую улыбочку. Так получилось, я не виновата. Мы неторопливо двигаемся к дороге. По пути, предварительно вызвав такси, объясняю. Мне нравится бегать, Сансиннем. Понимаете, мне не нравится соревноваться. Все вокруг смотрят на тебя с подозрением, а есть те, что со злобой. Сансиннем, зачем мне это? Сансиннемка безуспешно давит довольную улыбку. В искусстве тоже всякое бывает, Лалиса Ян. Но пока я этого не увидела, Сансиннем. Подробности за этой болтовней она у меня выцыганить тупо не успевает. Сажает меня в такси, оно быстро подъехало, и мы прощаемся. Место действия. Студия звукозаписи. Время действия. 18 октября, 15:25. Заглянула в травмпункт, поэтому немного опаздываю. Взяла справку о гематоме, приложила фото. Хвостатая не знает, какие тучи над ней собираются. Будет ей молния с оглушительным грохотом, будет играть с ливнем. Сонми в травмпункте была. Она совершеннолетняя, ей 19 давно квакнула. Прошла, как сопровождающая. Пришлось ей рассказать кое-какие детали. Не все, конечно, только про то, что меня дернули за руку, и я из-за этого только на второе место вышла. В студию она со мной не поехала. Ну и правильно, сегодня-то цирка не ожидается. Сегодня чайон ожидается. Салют, парни. Приветствую ребят на американский манер. Ненавижу тебя, Джиджун. Век бы тебя не видел, Лалиса. Под негромкие, уже привычные, смешки отвечает Джиджун. Вичанаппа, если парень на меня запал, надо это обыграть. Подманиваю к себе, вручаю сумку. Парни с интересом наблюдают. Вичан внимательно выслушивает инструкции, очаровательно смущаясь. Затем делает глупо восторженное лицо. Еще глупее, требую я, но тут же сдаю назад. Как-то страшно уже получается. Нет, верни назад. Теперь давай. С радостно глупым лицом Вичан скачет в сторону Юнха, высоко задирая ноги и подпрыгивая. Довольно иду за ним. До конца всего не понявшие, тем не менее, парни покатываются со смеху. Хотела еще в прошлый раз это сделать. За что ты нас так в прошлый раз, Лалиса? Вопрошает Джинсу. Ты не понимаешь, дебаг? Так найди того, кто понимает, и спроси его. Даю мощный в своей универсальности совет. Между прочим, годится в качестве жизненного креда, позволяющего достичь немалых успехов. Джинсу прав, сегодня я в обычном наряде, джинсы, кроссовки и без убойного макияжа. Джинсу меж тем обводит глазами друзей, но все пожимают плечами. Никто не понимает, вздыхаю, всем видом показывая непроходимую тупость окружающих меня парней. Все очень просто. Я, ваш продюсер, и готовлю вас к новой жизни. Там вокруг вас будут чебали, знаменитости, красивейшие женщины. И вы должны уметь вести себя свободно, не зажимаясь. Поэтому ты приводила Джессику, хлопает себя по лбу Юнха. Немного мнусь, затем спрашиваю, удачно получилось, правда? Тогда вы в первый раз испытания не выдержали, бросились автографы брать. Замолкаю. Приходит в голову одна идея. Ладно, позже. Вы что, не понимаете, что близок день, когда вы будете автографы раздавать? Парни переглядываются. Вичан, друг, вдруг просыпается Хавон, дай мне свой автограф. Начинает рыться в карманах, бросается к сумке, откуда вытаскивает какой-то календарик. Все тут же мгновенно подключаются. Под мое непрерывное хихиканье все обмениваются автографами. Не забывают и меня, опередили меня с моей идеей. Но ничего, разживаюсь у Юнха маленьким плакатиком с Girls Generation. Делаю надпись «Мы будем круче» и даю всем подписаться. Сама расписываюсь. Через несколько лет этот небольшой клочок бумаги станет ценнейшим артефактом. А те автографы, которые вы раздали друг другу, будут стоить десятки миллионов. Приход Чайон нашей бесшабашной атмосферы не испортил. Наоборот, Хавон тут же бросается к ней, уговаривает отдать ему сумку и пародирует проход Вичана. На фоне ничего не понимающей Чайон все ржут до слез и ползания по полу. Если бы не лишилась сумки с самого начала, то Чайон могла бы и удрать от ненормальных. Приходится брать дело в свои руки. Просто они радуются твоему приходу, Анни, делая честные глаза, успокаиваю ее. Самое смешное, что она почти верит. С другой стороны, разве это не правда? Весело мы время проводим. И продуктивно. Голосок Чайон всех купил на корню. Контракт Трини вроде не запрещает ей петь где-то на стороне. Но соломки подстелить не помешает, поэтому предварительно отвожу ее в сторону и строго инструктирую. А меня в агентстве не накажут? Боязливо смотрит подружка. Тебе не обязательно обо все докладывать. Провела время с друзьями и все. По контракту запрещено общаться с парнями. А я тебе говорила, что контракт кабальный. Из-за этого тоже ничего не скажешь в агентстве. Иначе тебя сильно оштрафуют. Или выгонят, сознательно нагнетаю. Хотя с этими корейцами ни в чем уверенным быть нельзя. Из страха перед наказанием может во всем признаться. В режиме явки с повинной. Дебаг, Анни, просто сделай это для меня. Парни тебя не выдадут, не волнуйся. Если что, мы с тобой в парке гуляли и болтали, обеспечиваю ей алиби. Песенка-то будет звучать, но кто сможет доказать, что она была записана после заключения контракта, а не до? Парней проинструктирую.